Глава 4. Кровь. Орудие. Лицо и имя. 1. Стрекочущие турбины калиоптера не позволяли разговаривать в кабине, не повышая голосов, и Йозеф был вынужден бубнить Дейгу прямо в ухо, чтобы сохранить хоть какое-то подобие конфиденциальности. «Закономерность. Вот насчет нее я не уверен», — сказал он. На колене у Дейга лежала раскрытая фальцованная папка. В одной руке он удерживал полоски виноградной бумаги, в другой сжимал толстый информационный планшет. «Что за закономерность?» «Именно», — ответил Йозеф. «Ее нет. Всякий раз, когда у нас появлялся сбрендивший псих в кровавом угаре, примерно как сейчас, всегда присутствовала некая логика. И неважно, насколько она была извращенной. Кого-то убили из-за того, что он напомнил убийце жестокого приемного отца, или потому, что голоса в голове сказали, что все, кто одет в зеленое, это зло». Он указал пальцем на папку. «Но здесь какая связь? Латик, Норта и прочие. Они все из разных слоев общества. Мужчины и женщины. Старые и молодые. Рослые и низкие». Йозеф покачал головой. «Если у них и есть что-то общее, я этого пока не заметил». «О, не беспокойся», — уныло сказал Дейк. «Найдется множество людей, которые пожелают вбросить свои полусырые теории по этому поводу. Можно побиться об заклад, что после смерти Латика информационная сеть только это и будет обсасывать». Йозеф пробормотал ругательство. Из-за всего прочего, что занимало его мысли, он как-то не задумался о том, что если консорциум Еврот оказался замешан в деле, то, конечно же, для полноты счастья истанские новостные службы тоже будут держать нос по ветру. «Как будто им все еще не хватает смертей и негатива после показа в сети», — сказал он. «Конечно, давайте добавим к общим проблемам страх получить ножом под дых из любого темного переулка». Дейк пожал плечами. «На самом деле, это может отвлечь умы людей от более серьезных вопросов. Ничто так не способствует концентрации, как убийца, разгуливающий по твоему заднему двору. Все зависит от того, насколько твой задний двор велик. Не находишь?» Хороший аргумент. Напарник Йозефа пролистал панели с загруженными в планшет данными с основательной неторопливостью. Он задержался на одном из окон с убористым текстом, и его глаза прищурились. «Ага! Вот это интересно. Он передал устройство. Глянь-ка». «Анализы крови», — заметил Йозеф. «Это были отчеты экспертов с места убийства Латига. Результаты разностороннего тестирования образцов, подтвердившие, да, все жидкости на стенах гондолы когда-то находились внутри невезучего клерка. По крайней мере, почти все из них. Точно в середине отчетов о сканировании обнаружился нестандартный мазок. Нечто, прихваченное одним из медицинских сервиторов по чистой случайности. Единственный образец крови, который не соответствовал остальным». Впитав эту информацию, Йозеф ощутил некоторое волнение, но незамедлительно его подавил. Он боялся сглазить надежду, что Дейк только что указал на то, что могло быть их первым важным прорывом. «Также не совпадает ни с одним из предыдущих душегубов», — сказал второй префект. Он потянулся к рожку интеркома. «Я свяжусь с участком, пусть прогонят через городскую базу данных». Но тут Йозеф прочитал примечание, добавленное внизу информационной панели, и краткая вспышка его возбуждения потускнела и погасла так же быстро, как и зажглась. «Не трать время!» Тайсли уже заставила своих людей это сделать. «А?» Выражение лица Дейга осталось нейтральным, следовало ожидать. «Она свое дело знает. Тогда нет повода для радости!» Йозеф отрицательно покачал головой. Сообщение об идентификации гражданина гласило «не найден». Это означало, что убийца либо был не зарегистрирован, что было редкостью на Исте Веракрус, либо происходил откуда-то из совершенно другого места. Какое-то время он вертел в голове эту мысль. «Он с другого мира. Что? Наш резчик, не истанец». Дейк уставился на него. «Не слабый скачок логики». «Такой ли уж не слабый? Это объясняет, почему его крови нет в нашей базе данных. Это объясняет, как он делает это и не оставляет следов». «Технологии из других миров?» Йозеф кивнул. «Я признаю, что все это шатко, но это ниточка. И поскольку телемах дышит нам в затылок, нужно, чтобы видели, что мы работаем на упреждение. Или этой, или сидеть и ждать свежего трупа». «Мы можем просто отойти в сторону», — предложил второй мужчина. «Я имею в виду, если Еврот привлек своих оперативников, отчего бы не дать им подключиться и принять эстафетную палочку. У них по определению больше ресурсов, чем у нас». Йозеф язвительно посмотрел на напарника. «Помнишь гравировку на наших символах полномочий? Там, где сказано прослужить и защищать. Мы зовемся дознавателями, не за красивые глаза». «Просто мысль», — сказал Дейк. Йозеф почувствовал в словах своего напарника что-то недосказанное и изучающе на него посмотрел. Для всех прочих угрюмое выражение лица Сигана не показалось бы отличным от любой из тех мрачных мин, которые он носил изо дня в день. Но они были напарниками долгое время, и Сабрат мог читать те оттенки настроения второго префекта, которые остальные вообще не замечали. «Дейк, о чем ты умалчиваешь?» – спросил он. «Что-то в этом деле грызет тебя с тех самых пор, как оно свалилось нам на головы». Йозеф склонился ближе. «Это же не ты сделал, а?» Дейк издал короткий бессвязный звук, который был для него максимальным приближением к смеху. Но почти сразу же после этого он снова стал серьезным. Повисла тишина, и он отвел взгляд. «Мы с тобой повидали всякое, ты и я», — сказал он, — «но это другое. Это воспринимается по-другому. Не проси меня быть непредвзятым по отношению к этому, потому что я не смогу. Я думаю, здесь что-то большее, чем просто человеческое безумие». Йозеф скорчил гримасу. «Ты говоришь о ксеносах? Во всем секторе не найдется ни одного живьем». Дейк покачал головой. «Нет», — он вздохнул. «Я сам не уверен, о чем говорю, но после Хоруса...» Префект еще раз ощутил внезапную напряженность, которую принесло с собой имя. «Если я в чем-то и уверен, так это в том, будь я проклят, что он этого не делал». «Тем не менее, гуляют истории», — продолжил Дейк. «Люди говорят о мирах, которые поддержали воителя, мирах, которые замолкли вскоре после этого. Те, кому удалось сделать ноги до того, как наступило молчание, они рассказывают всякое. Говорят о том, что случилось на тех планетах». Он постучал по пачке пиктов с места преступления, о вещах, подобных этому. «Я знаю, что ты слышал то же самое. Это всего лишь россказни, всего лишь напуганные люди». Йозеф сомневался, что его голос звучит убедительно. Он сделал глубокий вдох. «И это никак не относится к тому, чем мы здесь занимаемся». «Посмотрим», — мрачно заявил Дейк. Йозефа осенила мысль, и он потянулся к рожку интеркома. «Да, посмотрим». Он нажал на кнопку, позволяющую общаться с пилотом Калиоптера. «Планы изменились», — энергично сказал он. «Мы не возвращаемся в здание участка. Отвези нас в комплекс Еврот». Пилот подтвердил, что услышал приказ, и летательный аппарат развернулся на вираже. Звук турбин стал ниже. Дейк озадаченно посмотрел на Сабрата. «Люди торговца появятся здесь не раньше, чем через пару дней. Что ты делаешь?» «Сдается мне, что никто не хочет расстраивать Еврот», — сказал ему Йозеф. «Думаю, мы должны извлечь из этого пользу».